Господь наш и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя за ту великую любовь и милость, которую Ты проявил к нам в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за эту великую милость, что мы сегодня можем видеть ее, то, что на протяжении этого всего века хранил, благословлял детей Твоих и здесь, на нашей земле, в Сибири. Мы благодарим Тебя за то благословение, которое мы могли испытать сегодня. Мы хотим Тебя вновь и вновь благодарить. Это Ты сделал, и поэтому вся слава принадлежит Тебе. Мы хотим еще нечто услышать от Тебя, и поэтому просим Твоего присутствия, Твоего благословения. Благослови каждого из нас. Аминь. Послушаем стихотворение «До сего места помог нам Господь». Пусть будет прославлен сегодня наш Бог. Единственно Он здесь на нашем общении. До места сего Он нам дивно помог. Хвала Ему, благодарение. Сегодня у нас Слово Божье звучит в больших городах, как и в малых селениях. Во всякий народ весть благая летит и души зовет к пробуждению. А было не так. Сколько трудных дорог и тяжких времен помнят Божьи дети, когда им грозили тюрьма и острог за Слово Его и общение эти. То сделал наш добрый и любящий Бог, и в нашей далекой, холодной Сибири Он истинный факел однажды зажег, что светит все ярче и шире. Вот век уже целый к концу подошел, что сеется в наших местах Божье Слово. Мы славу сегодня тому вознесем, кто есть нашей жизни основа. Тот слабый, но все же живой огонек, что недруги наши тушить все пытались, Он в душах детей своих дивно сберег, кто верны Ему оставались. Пусть будет достойно прославлен наш Бог, живой, всемогущий, великий и вечный. До этого места во всем Он помог. Хвала пусть звучит Ему вечно. Аминь.